«Гусь-гусь» представляет курс Антона Захарова «Приключения биологии в космосе, Древнем Египте и нашей голове». Лекция третья. Биология и психология. Почему мы злимся, когда голодны? Это страх. Он смотрит, чтобы с нашей Рали ничего не случилось. Потихонечку. Мама! Все, нормально обошлось. А ну-ка, открыли ротик. Не ели такого? Не отрава. Что это? Так, все в сторонку. Незнакомый запах, странный вид. Что это, спрашивается? Это брезгливость. Следит, чтобы Рали поменьше тошнило. От еды, от людей. Так, цвет бледно-зеленый, очень подозрительно. Стойте, это брокколи! Нет! Ну, кто вас всех спас? Этот отрывок из мультфильма «Головоломка». Если вы не смотрели мультфильм, расскажу, что он про девочку, которая взрослеет, а главные герои этого мультфильма – это те эмоции и чувства, которые девочка испытывает. Этот мультфильм – довольно точная метафора того, что происходит в мозге человека, когда он принимает какие-то решения. Это довольно точная метафора того, насколько эмоции могут управлять нашим поведением. Но, безусловно, это только метафора. В этой лекции мы постараемся разобраться с тем, как связаны конкретные биологические процессы, как связана работа клеток с нашим поведением. Но давайте начнем просто с поведения непосредственно. Что такое поведение? Это наши поступки. И обычно, когда мы совершаем какие-то поступки, мы думаем про причины этих поступков. Как мы обычно об этом думаем? Ну, представим, что мы разозлились и обидели кого-нибудь, не знаю, маму, папу, брата, родного, двоюродного, сестру. После этого мы начинаем задумываться, почему это произошло. И мы можем думать о том, что у нас было плохое настроение, или они вели себя плохо, или это недостойный поступок. А потом мы можем подумать об этом немного еще и заметить, что это произошло тогда, когда вы вернулись из школы или с дополнительных занятий и незадолго до ужина. И окажется, что на ваше поведение в значительной степени влиял не только тот человек, на которого вы разозлились, или не только ваши чувства по отношению к нему, но и то, что называется ваше физиологическое состояние, то есть в данном случае ваш голод. А что такое голод с точки зрения биологов? С точки зрения биологов голод – это сигнал о том, что нашему организму не хватает еды. Откуда этот сигнал может браться? Есть два основных механизма. Один сложный и включает в себя действие определенных гормонов, то есть веществ, которые выделяются специальными железами, попадают в кровь и потом влияют на мозг. А один механизм намного проще и связан с количеством сахара в крови. И логика примерно такая, что когда мы недостаточно поели, количество сахара в нашей крови недостаточно большое, то есть он из еды не поступил в кровь. А что это значит? Это значит, что многие клетки нашего организма будут недополучать энергии. В том числе будут недополучать энергии те клетки, которые есть в нашей нервной системе, нейроны. И некоторые из этих нейронов запустят определенные сигналы, они отправят сигналы другим клеткам, и эти клетки станут более чувствительны к различным внешним проявлениям, вплоть до того, что у нас может включиться та программа, которая обычно работает во время стресса. Да, называется эта программа «бей или беги». Во время стресса организму нужно быть очень готовым реагировать на стимулы резко, иногда даже агрессивно. И получится, что на самом деле эта злость была вызвана не только самим событием, но и просто ощущением голода. И если человек поест, то он станет добрее. Интересный факт. Известно, что количество оправдательных приговоров в израильских и британских судах увеличивается сразу после обеда и уменьшается по мере удаления от приема пищи. То есть это буквально влияет на судьбы людей. И вообще, честно признаюсь, для меня, как для физиолога, то есть человека, который изучает физические, химические и биологические процессы, которые управляют нашим организмом, довольно очевидно, что эти процессы управляют и нашим поведением в том числе, и поэтому я стараюсь не обижаться на свою дочку, которой 7 лет, и которая только учится управлять своим поведением, или не обижаться на своих близких, которые могут быть сердиты из-за того, что голодны или не выспались, и вообще относиться к людям намного терпимее. И именно поэтому мне кажется важным поговорить о том, насколько велика роль физиологических процессов при принятии человеком решений. И это трудно изучать. Почему это трудно изучать? Потому что эксперименты на людях — это очень сложная область, в которой иногда непонятно, что хорошо, а что плохо. И проводить такие эксперименты и дорого, и опасно, и бывает запрещено. Поэтому люди пытаются изучать это разными косвенными методами. Есть методы, которые включают в себя изучение поведения животных. И с животными какие-то эксперименты проводить можно, но хотя человек и является животным, человек-животное достаточно уникальное, самым сложным из известных нам поведением, и поэтому изучать его напрямую тоже интересно. А выводы из других животных мы не так легко можем иногда переносить на нас самих. И поэтому очень долго значительную часть данных о влиянии биологии на психологию, о влиянии нервных процессов на поведение люди получали, изучая неврологические заболевания. Для вас, наверное, не секрет, что иногда у людей по каким-то причинам бывают проблемы с нервной системой, и от этого может меняться их поведение. Примеры бывают разные. Примеры эти, конечно, часто трагические, это все-таки заболевания, но ужасно интересные с точки зрения как раз связи биологии и психологии. Ну, например, в некоторых случаях известно, что люди могут перестать узнавать своих близких в результате повреждения какой-то определенной области мозга. Известно, что люди могут быть более агрессивны, чем были раньше, в результате развития раковой опухоли в мозге. Известно, что люди могут переставать считать какие-то части своего тела своими в результате повреждения определенной части мозга. Я специально сейчас не уточняю, какой именно части, это отдельная тема, мы не будем глубоко в нее погружаться, но сейчас биологам известно, что наш мозг устроен очень сложно и что разные отделы этого мозга отвечают за разные части нашего поведения и нашей жизнедеятельности. Какие-то части нашего мозга отвечают за управление дыханием, какие-то отвечают за управление сном, а какие-то отвечают за управление поведением. В том числе есть области, которые отвечают за эмоции, за страх или за голод или за жажду. Есть области, которые отвечают за узнавание. Есть области, которые отвечают за логическое мышление. В общем, разные области мозга отвечают за разное. И поэтому разные хитрые повреждения мозга дают нам возможность понять, как эти области связаны и как они работают друг с другом. Иногда это только проблемы, иногда это только изучение, а иногда мы приходим уже к каким-то решениям. Например, довольно серьезной проблемой в современном обществе является такое заболевание, как депрессия. Депрессия — это не просто плохое настроение, это действительно клиническое заболевание в том смысле, что в этот момент в организме человека произошли какие-то изменения, с которыми он не может справиться сам. Он не чувствует приятных ощущений, когда ест, ему не хочется ни двигаться, ничего делать, и очень часто ему не хочется жить в такой ситуации. И, конечно, есть куча методов помощи таким людям, которые включают в себя правильные разговоры, то, что называется психотерапия, работу с эмоциями этого человека, работу с побуждениями этого человека. Действительно, это все работает. Но оказывается, что сейчас мы себе представляем, что депрессия может быть связана с недостатком или избытком каких-то веществ в мозге. И если человек будет просто принимать таблетки, которые будут компенсировать эти недостатки, то с депрессией справиться ему будет намного, намного легче. И это действительно сейчас уже работает. Конечно, это непросто, но тем не менее это может облегчить жизнь довольно большому количеству людей. Или другой пример с другим состоянием, которое называется фантомные боли. Бывает такое, что у человека нет конечности, он потерял ее в результате какой-то травмы, но в том месте, где она должна была бы находиться, у человека болит рука или нога, или вот эта конечность. И поскольку в этом месте нет никаких болевых рецепторов, потому что нет вообще ничего, ученым долго было непонятно, а как лечить такую болезнь, потому что просто целиком боль выключать нельзя. Если человек не будет испытывать боли вообще, он может повредить себя. Бывают такие люди, которые не чувствуют боли, и у них обычно проблемы с травмами, потому что боль обычно защищает нас от лишних травм. А тут конечности нет, а боль все равно есть. И выяснилось в какой-то момент, что физиологический механизм этого явления такой. Человек посылает сигналы, например, о том, что он хочет подвигать этой конечностью. При этом сигналов, которые в норме должны поступать от конечности обратно, не приходит. Что это могут быть за сигналы? Это сигналы о том, в каком положении конечность должна находиться. У нас есть специальные чувствительные волокна, которые в любой момент времени определяют положение разных мышц, например. И несоответствие между этими сигналами, отправленными из мозга и приходящими, приводит к возникновению болевого ощущения. Мозг, грубо говоря, не может смириться с тем, что конечности нет. В такой ситуации нужно научить постепенно мозг тому, что конечности нет. Для этого сначала нужно дать ему немножко контроля, немножко обратной связи. И один индийский ученый придумал специальную установку, которая помогает это делать. Он взял довольно хитрое зеркало. В одну часть коробки с этим зеркалом человек помещает свою руку. Да, он с руками это делал, ту конечность, которой нет. А другая рука у него находится напротив этого зеркала, и видно ее отражение. В результате у человека возникает иллюзия того, что у него конечности две. И человек начинает потихонечку двигать одной своей рукой, той, которая у него есть, и, соответственно, видит в отражении, что там что-то тоже двигается, и это потихонечку позволяет мозгу примириться с тем, что обратной связи нет, что сигналов не поступает. Так хотя бы возникает ощущение того, что сигналы хоть куда-то дошли. Это действительно помогает от фантомных болей. И это, мне кажется, довольно прямая связь между тем, что человек чувствует боль, и между тем, что происходит на уровне мозга, то есть определенными нервными сигналами и импульсами. Конечно, многое в этой истории дают нам современные технологии. Сейчас ученые могут исследовать и влиять на поведение такими способами, которые казались когда-то научной фантастикой. Приведу буквально один, но очень яркий пример. Наше поведение возникает в результате активности нашей нервной системы. Активность нашей нервной системы — это определенные электрические сигналы, которые мозг отправляет в разные части нашего тела. Соответственно, можно специальными приборами регистрировать эти электрические сигналы, например, на поверхности нашей головы при помощи метода, который называется электроэнцефалография. Это такая специальная шапочка с электродами, которые надевают на голову. Есть еще всякие хитрые установки. И в том числе есть специальные хитрые установки, которые создают магнитное поле, которое может влиять на эту электрическую активность. И уже довольно давно ученые сделали следующее. В одной лаборатории, в одной части Америки, сидел испытуемый, который двигал указательным пальцем. В этот момент электрическая активность коры его головного мозга записывалась, расшифровывалась и дальше отправлялась на другой прибор, который создает магнитное поле, которое находился на расстоянии нескольких тысяч километров от первого. Этот прибор генерировал магнитное поле, которое так изменяло электрическую активность мозга второго испытуемого, что он, не хотя этого, непроизвольно начинал двигать пальцем. Конечно, это самое простое поведение, да, то есть это просто движение, но за этим простым поведением стоит и все остальное, и эмоции, и чувства, и наше восприятие. Начинают появляться работы, в которых ученые пытаются лечить некоторые нейрологические болезни воздействием магнитными полями на определенные области головного мозга. И это, конечно, фантастика. Почему мне кажется, что эта история с управлением поведением, используя специальные магниты, важна? Потому что это можно использовать не только для управления движением, что вообще-то само по себе кажется не так нужно большинству людей, но потому что это позволяет лечить какие-то заболевания, которые раньше считались чисто психологическими. Например, ту же самую депрессию, про которую мы говорили. Сейчас одним из средств лечения депрессии, когда не помогают разговоры, когда не помогает психотерапия, когда не помогают препараты, про которые мы понимаем достаточно хорошо, люди используют в том числе вот эти магнитные установки, и какой-то части пациентов это уже помогает. И я надеюсь, что в будущем мы научимся использовать эту технологию для лечения намного большего количества неврологических болезней, чем депрессия. И главная мысль, которую здесь хочется сказать, заключается в том, что наше тело — это источник нашего поведения. И это важно помнить, когда мы думаем о своем поведении, когда мы думаем, насколько мы ответственны за свои поступки и что управляет нами на самом деле. Я не хочу сказать, что нами управляет только какие-то физиологические процессы, в том смысле, что мы не можем управлять своим поведением. Важно помнить, что мы в ответе за свои поступки. И когда мы думаем о связи биологии с психологией, нам важно задавать правильные вопросы. Например, насколько человек с опухолью в мозге виноват в том, что ведет себя агрессивно. Или насколько человек, который голоден и поэтому не может контролировать свои эмоции, в этом виноват. Насколько он мог управлять своим поведением, насколько ему было трудно это сделать. Я не говорю, что нужно его полностью оправдывать, но мне кажется, иногда на это можно делать скидку. В следующей лекции о том, как генетики пробуют накормить весь мир и почему это так сложно.